Адмирал флота Советского Союза Кузнецов говорит то же самое. Да, Советский Союз готовился к войне и неизбежно в нее вступил бы, но Гитлер своим ударом эти планы сорвал. Мне понятно, что в Нюрнберге судьям из Международного трибунала не хватило желания и профессиональной честности найти настоящих виновников войны. Но мне непонятно, почему те же судьи после признаний адмирала Кузнецова не собрались срочно в Нюрнберге и не сняли часть обвинений против Кейтеля, Йодля, германского вермахта и вообще всей Германии. Господа судьи, не могли бы вы нам объяснить свою странную позицию? Обвиняемые в Нюрнберге свою вину в агрессии против СССР не признали. Потерпевшая сторона признает, что никто против нее агрессию не совершал. Наоборот, потерпевший сам готовился к удару. Почему же вы, господа судьи, так спешили повесить Кейтеля и Йодля, но не спешите повесить Кузнецова, Жукова, Молотова? Когда автор работал над книгой, эти советские деятели были еще живы. Почему, господа судьи, вы сохраняете в силе ваши обвинения против Германии, но не спешите выдвинуть обвинения против СССР? Советские маршалы и генералы не скрывают своих намерений. Начальник Академии Генерального штаба военно-воздушных сил, генерал армии Иванов с группой ведущих советских историков написал научное исследование «Начальный период войны». В этой книге Иванов не только признает, что Гитлер нанес упреждающий удар, но и называет срок. Немецко-фашистскому командованию буквально в последние две недели перед войной удалось упредить наши войска. Там же страница 212. Если Советский Союз готовился к обороне или даже к контрнаступлению, то упредить это нельзя. Если Советский Союз готовил удар, то этот удар можно упредить ударом, который наносится другой стороной чуть раньше. В 1941 году, как говорит Иванов, германский удар был нанесен с упреждением в две недели. Таких признаний немало. Вот только в качестве примера еще одно. Взято из военно-исторического журнала, номер 4, 1984 год. Журнал является органом Министерства обороны СССР и не может быть опубликован без виз министра обороны и начальника генерального штаба, в то время маршала Советского Союза Соколов и Ахрамеев. Военно-исторический журнал объясняет, зачем вблизи границы создавались запасы боеприпасов, жидкого топлива, продовольствия. Ответ простой – для наступательных действий. На той же странице, 34-й, открыто говорится, что германское нападение сорвало советские планы. А ведь если бы Красная Армия готовилась к обороне или даже к контрнаступлению, то сорвать ее планы не так просто. Наоборот, германское вторжение служит сигналом советским войскам начать выполнение намеченных планов. И только в том случае, если Красная Армия готовилась к наступлению, то германское вторжение может эти планы сорвать, так как войска вместо действий по планам вынуждены обороняться, то есть импровизировать, делать то, что не предусмотрено. А теперь вернемся в июнь 1941 года. 6 июня 1941 года германская разведка получила сведения о том, что советское правительство намерено перебраться в Свердловск. В Германии об этом узнают только Гитлер и самые приближенные к нему люди. Доктор Геббельс в своем дневнике делает пометку, что такое сообщение получил. Геббельс очень нелестно отзывается о советском руководстве и его намерение сбежать подальше на восток.